Внутри было сухо и странно тепло. Устроившись поудобнее на руках у Блэка, я с интересом огляделась по сторонам. Из мраморно-белого, с нанесенными красной кистью многочисленными рисунками, пола, вверх вздымались огромные колонны, поддерживавшие куполообразный свод. На колоннах горели небольшие факелы, которые не чадили и давали странно ровный золотистый свет. На стенах висело множество картин, размеры которых внушали уважение. Тут и там вились многочисленные винтовые лестницы, соединявшие этот этаж с другими. «Пусти меня, пожалуйста», — попросила я, и, как ни странно, Блэк меня послушал. «Осторожно!» Поставив на пол, я тут же отошла от него, расстегивая шубу и сбрасывая ее с плеч. Кара недовольно перебралась ко мне на плечо, впрочем, не сильно возражая. «Так, сейчас все идите за мной и будьте очень осторожны». Кэп с крайне серьезным лицом тоже стал разоблачаться. «Ты знаешь, куда идти?» – удивился Найт. «Конечно, я ведь уже говорил про свои способности, так что все за мной». Никто не спорил, тем более, что тишина этого места начинала напрягать. «Слушай, Иль, а ты уверена, что здесь есть сокровища?» – уточнила Кара. Пытаясь залезть мне на голову, было больно. «Не знаю. Нам нужен только жезл. Кар, ну больно же. Извини». Мы начали спускаться вниз. Ступенек было столько, что я опасалась, смогу ли вообще подняться обратно. Нет, я не паникую и помню, что являюсь самым сильным членом экипажа. Наверное. Но этот подъем по ледяной стене мог доконать кого угодно. Хотя я угрюмо посмотрела на чересчур бодро шагавшего рядом Блэка и невозмутимого Дэя. Эти двое будто никуда и не поднимались. Бодрые и свежие, как после хорошего сна. Ну и ладно. Оглядевшись по сторонам, я увидела все тот же унылый пейзаж. Темно, мрачно и вообще подземелье какое-то. Хотя мы и не находились внутри горы, но спускались мы в огроменный каменный мешок, который был довольно плохо освещен висящими тут и там на стенах и потолке факелами. Было такое ощущение, что эту полость когда-то создал очень сильный взрыв, и часть обрушившихся вниз камней так до сих пор и не убрана. Хотя сам пол, там, где его можно было разглядеть, был вполне ровным, над нами был потолок, являвшийся полом первого этажа, а под нами почти пропасть, в которую ввинчивалась спиралью каменная лестница с бесконечным числом ступеней. С потолка свисали сталактиты, капала вода, и где-то слышался то ли плеск, то ли шепот. Ощущение не из приятных, а что делать? «Я не поняла, где сокровища-то?» — шепнула мне на ухо Кара, так же вертя головой по сторонам. «Понятия не имею. У меня другой вопрос. Эта лестница когда-нибудь кончится или нет?» Кара хмыкнула. Взлетев, отправилась исследовать пещеру, пока мы продолжали спуск. «Странно, что здесь вообще никого нет», — подал голос Кэп. «Я не вижу ни одного священника, или как их там называют». «А ведь, по словам гида, они явно должны быть здесь», — поддержал его Найт. Я нахмурилась, плюнув на усталость, собралась в прыжке, перемахнула через невысокие перила и рухнула вниз, напрягая глаза и пытаясь увидеть, где же там пол. «Не так быстро», — шепнули мне на ухо, после чего подхватили на руки и приземлились вместе со мной. «Предупреждать надо, я ведь могла и прибить случайно», — проворчало мое высочество, выбираясь из рук не спешившего меня отпускать Блэка. Он только усмехнулся, но спорить не стал. И на том спасибо. «Так что мы имеем? Эй, а почему пол дрожит?» «Илья!» Я подняла голову, кричал капитан, показывая куда-то мне за спину. «Наверное, стоит обернуться. Мама. Мамочка!» На плечо свалилось что-то тяжелое и мягкое, громко вопящее. «Караул! Пошли отсюда нахрен!» Я познала ворону и, подняв взгляд, посмотрела в глаза огромному каменному монстру, шагающему в моем направлении. Он был весь мокрый, под его ногами крошились камни, и у меня не было ни малейшего желания с ним драться. Может, и впрямь смотаться отсюда по-быстрому? «Смотри, у него во лбу жезл!» Рядом приземлились Кэп и Найт, тоже спрыгнув с лестницы. Стало понятно, что драться все же придется. Из-за лба этой махины в 10 человеческих ростов и впрямь торчало что-то длинное и поблескивающее. «Твое налево, а ведь так хотелось отдохнуть где-нибудь!» Странно вообще, что я не заметила его раньше. Видимо, его активировало мое приземление на пол пещеры. Возможно, по нему идут сенсорные лучи, реагирующие на любое движение. Хреново! «Оставайтесь на месте, принцесса, мы все сделаем!» Я недоуменно обернулась к напряженно застывшему рядом Дэю. Блэк уже прыгнул в сторону монстра, оттолкнувшись от поверхности так, что со стороны казалось, он летит. Дэй прыгнул следом, вытаскивая в полете клинки из-за спины. Не успела я ничего сказать, как они уже одновременно перешли на семерку. Все, что мне оставалось, это сдвинуть восприятие в состояние ускоренного времени, стараясь уследить за обоими. Удар, еще и еще, клинки со звоном отскакивали от камня, не нанося ему никаких видимых повреждений. Монстр взвыл и начал бегать по пещере, круша все на своем пути, в том числе и лестницы. «Мама, нам ведь еще выбираться отсюда как-то надо!» «Илия, прикрой меня, я вытащу жезл!» — раздался в общем грохоте крик Кэпа. «Издеваешься? Ты капитан, а не боец! Оставайтесь здесь и ждите, я сама добуду жезл!» В душе моей кипело возмущение. «Я боец ли кто? Почему меня всегда все спасают?» «И вообще...» «Это моя работа!» Кэп хотел что-то возразить, но я уже передавала на эту перепуганную птицу. «Пора и мне сделать что-то на благо команды, а то от меня пока что были одни неприятности». «Ну что ж, красавчик, я иду», — усмехнулась я. Прыжок одновременный переход на семерку мало. Я увидела братьев, они уже оба были на голове монстра и пытались достать жезл, но тут по его поверхности заметались извилистые молнии разрядов. И оба отпрыгнули от него в стороны, сжимая зубы от боли. На их ногах виднелись ожоги. Я улыбнулась. 8-я скорость, активация боевого режима. Боевой режим активирован. Отлично. В руке запылал зеленый огонь силы. Не знаю, что я смогу сделать с этим монстром, но, по крайней мере, прочищу его мозги. Если они у него вообще есть. Врезавшись в каменную тушу, я с силой вцепилась одной рукой в жезл, а другой резко ударила монстра по лбу, направляя всю накопленную в ладони силу в глубину этого существа и чувствуя, как бьется в агонии от разрядов мощного электричества тока несчастное сердце. Сейчас. Я уперлась ногами в камень и изо всех сил дернула на себя жезл. 8-я, не шутки. Я на этой скорости могу сломать что угодно, даже повредить обшивку корабля голыми руками. Есть. Жезл с хрустом вышел из углубления, и меня наконец-то оторвало от монстра, до которого еще не успел дойти весь ужас ситуации. Сердце в последний раз врезалось в ребра, я почувствовала, как из горла хлынула кровь, а тело силой выбросило в нормальное время. Ревом монстра меня отшвырнуло куда-то в сторону, и я закрыла глаза, пытаясь развернуть тело и приземлиться на ноги. Невозможно. Кожа дымилась, нервы выли от боли, меня сильно мутило. Ветер. Чьи-то руки, снова подхватывающие мое тело, и сильный рывок в сторону и вверх. «Поймал!» Я кивнула и закашлялась, держась за грудь, и пытаясь восстановить сердцебиение. «Ничего. Ничего, все будет хорошо. В конце концов, умереть от небольшого разряда для меня по меньшей мере...» «Глупо!» «Илья, держись!» — ко мне подлетела Кара и испуганно запрыгала по животу. «Да все нормально, Кар, все хорошо. Вон, смотри, какой я жезл надыбала!» «Я тебе дам жезл, у меня же инфаркт будет! А ты чего стоишь, телохранитель фигов? Давай мотаем отсюда, пока эта обезумевшая махина не обрушила последнюю лестницу!» «Обезумевшая?» Я оглянулась. Монстр с воплями и рычанием носился по пещере, мотая головой и явно ничего не соображая. «Одно из двух. Либо я все же смогла спутать ему мозги, либо это сделал жезл, а точнее его отсутствие». «Эй, скажи своей вороне, чтобы не командовала», — нахмурился Блэк, уже взлетая вверх по лестнице, то есть скорее ее остатком. «Обойдешься», — хмыкнула я, гладя птичку по мягкому перению. «Я за нее сама тебе горло перегрызу». Польщенная ворона, открыв клюв, смотрела на меня и пыталась что-то сказать в ответ. А я ради Или. Глаз выклюю. Нет, два, вот. Я рассмеялась и отрубилась. Все же меня задело довольно сильно. Опять же, это гора.